Книга первая. Шубин. Часть первая. Глава первая. Спор о счастье. С молоду Шубин стремился попасть в истребительную авиацию, но комсомол послал его на флот. Здесь он выбрал торпедные катера, самое быстроходное из того, что есть на флоте, лихую конницу моря. «Люблю, когда быстро», — признавался он, показывая в улыбке крупные, очень белые зубы. «Пустишь во весь опор своих лошадей, а их у меня 3000, целый табун с белыми развивающимися гривами. Хорошо, жизнь чувствуется». Он даже жмурился от удовольствия, но тотчас же подвижное лицо его меняло выражение. «Понятно, не прогулка с девушками в Петергоф. При 3 баллах поливает тебя, как шторм. Стоишь в комбинезоне, весь мокрый от макушки до пят. Один глаз прищуришь, ладонью заслонишься, так и командуешь. Ведь моя сила в чем? В четкости маневра, в чертовской скорости. Броня? А у меня нет брони. Мой катер пуля пробивает насквозь». Он сделал паузу, озорно подмигивал. «Но попробуй-ка попади в меня!» Как все моряки, Шубин привычно отождествлял себя со своим кораблем. «Моя броня, я занес корму, я вышел на редан». Он даже внешне был чем-то похож на торпедный катер. Небольшой, верткий, стремительный. Впрочем, привязанность его, быть может, объяснялась еще и тем, что командир торпедного катера сам стоит за штурвалом. Лихие морские коньки с белыми развивающимися гривами и одновременно нечто среднее между кораблем и самолетом. Недаром и скорость УГ-5, дай бог, свыше 50 узлов, впору хоть и настоящему самолету. Когда такой забияка на полном ходу режет встречную волну, по его бортам встают 2 грозные белые стены, клокочущая пена и брызги. Двигается он как бы гигантскими прыжками. Поэтому мотористы работают в шлемах с амортизаторами, подобно танкистам. А радист сидит в своем закутке, чуть пониже боевой рубки, скрючившись, весь обложенный мешками, надутыми воздухом, чтобы смягчать толчки. Ого! Еще как кидает, подбрасывает, трясет на водяных ухабах. И уж наверняка настоящий табун в 3000 голов, проносясь по степи, не оглушает, так как 2 мотора Г-5. В моторном отсеке приходится объясняться больше мимикой и жестами. Нужна отвертка? Вращают пальцами. Нужен горлохват? Гаечный ключ. Показывают себе на горло. А наверху разговаривают с самым зычным голосом, хотя командир, механик и боцман стоят рядом. У катерников их слава громкая. Наиболее известен среди них Шубин. Впервые заговорили о нем в 1941 году. Когда он взял на абордаж небольшой немецкий танкер. Шубин нагнал его и стал борт-оборт. Пренебрегая вражеским огнем, на палубу танкера прыгнули матросы и забросали ее подрывными патронами. Сделав это, соскочили обратно в катер. Тот быстро отошел и вовремя. За кормой захлопали взрывы, танкер мгновенно вспыхнул и превратился в костер, пылающий посреди моря. Шубина спрашивали, «Почему же на абордаж? Ты бы торпедой его!» «Вот еще! Водоизмещение всего 250-300 тонн!» «Значит, торпеду пожалел?» «Конечно!» После этого о Шубине стали говорить. «В сорочке родился, удачник, везучий, с самой судьбой, можно сказать, на «ты». Он только загадочно щурился. Лишь однажды, когда начали чересчур донимать разговорами о везении, он сказал с досадой. «Везучий? Как бы не так. Везучий на бильярде с кексом 2 лузы кладет, а я свое счастье горбом добываю». На него накинулись. «Что ты? Как можно отрицать счастье на войне?» Наполеон так и сказал о Маке. Вдобавок он несчастлив. Зато Суворов говорил. «Раз счастье, 2 счастья. Помилуй Бог, надобно и умение». Но тот же Суворов говорил. «Лови мгновение, управляй счастьем». «Неверно. Повелевай счастьем ибо мгновение решает победу. По-твоему, умение равно удаче? Умение плюс характер. Понимаете? Настоящий военный характер. Из чего же складывается такой характер, как ты считаешь? Я считаю, Шубин энергично рубанул воздух ладонью, наступательный дух, упорство прежде всего. Так, дерись. Во что бы то ни стало, добивайся победы. Второе. Привычка решать мгновенно. Мозг работает в такт с моторами. Жмешь на все свои 2000 оборотов и соображаешь соответственно, не мямли. Помните, был у нас медлительный? Списали его на тихоходные корабли. Как же, с топляками не поладил. Медлительный офицер еще до войны не поладил с полузатонувшими бревнами, которых немало в Финском заливе. При встрече запаздывал с решением на какие-то доли секунды, не успевал быстро отвернуть и доползал до базы со сломанными винтами. «Военный моряк», — продолжал Шубин, — «как известно, прежде всего, моряк, иначе он плохой военный. На суше, конечно, проще. На суше как? Скомандовал своим артиллеристам: за деревней на два пальца влево цель, бей!» «Утрируешь, Боря?» «Пусть, но мысль ясна. А на море успевай поворачиваться, опасности со всех румбов прут, с воды на тебя лезут, из-под воды, с воздуха. Колебаться, прикидывать некогда. Ага, тут-то и вступает интуиция. А она, я считаю, есть производная от знаний, опыта и отваги. Чтобы перекипело, сплавилось внутри, тогда интуиция». «Ну все», — вокруг засмеялись, — «Боря нам все расчертил. Формула военно-морского счастья совершенно ясна». Кто-то спохватился. «Это ты сейчас говоришь. А раньше что говорил? Я, мол, удачник, я, мол, счастливчик». «Да не я это говорил, вы говорили». «А ты кивал». «И не кивал я». «Ну, помалкивал. Вроде бы молчаливо соглашался. Стало быть, темнил, туману напускал». Пауза. «Не то чтобы туману», — уклончиво сказал Шубин. «Просто думал. Верите, ну и верьте, черт с вами. То есть, конечно, если по правде...» «Да-да, по правде. Мне эти разговоры были кстати. Хорошо, когда о командире слава идет. Удачник, счастливчик. Матросы за таким смелее в бой идут». «А, ну да. Это очень важно. Чем больше матрос верит в победу, тем победа ближе. А потом...» Снизу вверх он взглянул на своих товарищей и вдруг перестал сдерживаться, широко улыбнулся с подкупающим, одному ему свойственным выражением добродушного лукавства. «Что, братцы, греха таить? Ежели все говорят «удачник, счастливчик», то и сам невольно. А когда веришь в себя, препятствия легче преодолеваешь, будто на гребне высокой волны несет». Но стоило напомнить ему о Шхирах, как он хмурился, умолкал или же, наоборот, принимался пространно осуждать свое непосредственное начальство. Еще бы! Он хочет торпедировать вражеские корабли, преграждая им путь к Ленинграду, а его, как назло, чуть ли не каждую ночь суют в эти Шхеры. Рвется на оперативный простор, в открытое море, а вместо этого должен кружить по извилистым узким протокам, с тревогой озираясь по сторонам на малых оборотах моторов, чтобы не засекли по буруну. Он досадливо передергивал плечами. «Люблю, понимаешь, размах, движение. А там повернуться негде. Вроде как в тесной комнате краковяк танцевать. Шагнул вправо, локтем в буфет угодил. Налево за гардероб зацепился». Сравнение было удачно. В Шхерах очень тесно. А во время войны стало еще более тесно от мин. Балтийская вода в ту пору была круто замешана на минах. «Мины, мины! Куда ни шагни, всюду эти мины! Покачиваются на минрепах, как поганки на тонких ножках, лежат, притаясь среди донных водорослей и камней, или носятся по воле волн, избычась, грозя своими коротенькими рожками. Мины в Шхерах ставили русские, финны, немцы. Немалая толика осталась и после прежних войн 14-18 годов и 39-40-го. Кстати сказать, война на море начинается обычно с минных постановок. В ночь на 22 июня 1941 года немецкие мины были сброшены с самолетов у Либавы, Таллина и в горле Финского залива. Немцы хотели блокировать краснознаменный Балтийский флот. Это не удалось. Летом 1942 года советские подводные лодки прорвались в Среднюю Балтику и потопили много вражеских кораблей. Тогда немецкое командование перегородило Финский залив плотными минными заграждениями, а между Наргеном и Порт-Калауд поставило два ряда противолодочных сетей. Фашистские корабли начали передвигаться тайными проходами, чаще всего вдоль северного берега, продольными шхерными фарватерами, прячась за многочисленными островками и перешейками. Однако минная война продолжалась. Советские торпедные катера сумели донять врага и в том укромном местечке. По ночам они пробирались в шхеры и ставили там мины на фарватерах. Вообще-то для минных постановок есть специальные корабли, но торпедные катера, верткие, коротенькие, с малой осадкой, пролезали там, где не удавалось кораблям покрупнее. А главное, благодаря большой скорости, поспевали с вечера сходить в шхеры и до рассвета вернуться на Лавенсари, где размещалась летная маневренная база. Сверху Лавенсари по своим очертаниям напоминает букву «Н». Это как бы два вытянутых по меридиану островка, которые соединены перешейком и образуют глубокие, хорошо защищенные от ветра бухты. Лавенсари расположен примерно в 50 милях западнее Кронштадта. В годы блокады это был форпост краснознаменного Балтийского флота. Больше того, самый крайний, наиболее выдвинутый на запад пункт своего огромного, вогнутого внутрь советско-немецкого фронта. Впоследствии фронт продвинулся, но в 1944 году база торпедных катеров еще оставалась на Лавенсари. Отсюда они продолжали совершать свои набеги на шхерный район. Особенно дались Шубину минные постановки прошлой осенью. Шутливо называл их своей осенней посевной кампанией. За август и сентябрь 43-го года он побывал в шхерах 36 раз. Иногда звено его катеров сопровождал самолет, назначение которого было скромное – тарахтеть. Шум авиационного мотора, заглушая рокот катерных моторов, вводил в заблуждение противника. Настороженные уши шумопеленгаторов, похожие на гигантские граммофонные трубы, отворачивались от моря и обращались к небу. Зенитки поднимали суматошную трескотню, а тем временем торпедные катера потихоньку проскальзывали вглубь шхер. Мины полагалось ставить строго в указанном месте, обычно на узле фарватеров, то есть в точке их пересечения, где движение кораблей все оживленнее. Дело, заметьте, происходило в темное время суток, вдобавок без подробных карт. Вот почему шубинские постановки уважительно называли в штабе ювелирной работой. Но Шубин не видел, как рвутся на его минах вражеские корабли, ведь они ходили в шхерах днем, а он бывал там ночью. О том или ином потоплении узнавал уже спустя некоторое время из штабных сводок. От этого победы казались отвлеченными, неосязаемыми, в общем, ненастоящими. С чего же ему было любить шхеры? Команда шубинского катера разделяла неприязнь своего командира к шхерам. Перед минными постановками радист Чичко принимался нервно зевать. Моторист Степаков протяжно, со стоном вздыхал. А боцман Фадеичев, пышноусый коротыш, еще молодой, лет 25, но уже придирчиво строгий, начинал непутем придираться к матросам. Но острее всех переживал Юнга, Шурка Ластиков. Распустив в недовольной гримасе рот, он говорил смешным, ломающимся голосом. «Опять шхеры эти! Шхеры! Нитку в иголку вдевать, да еще в темноте! Брррр! Попугайничаешь!» Боцман предостерегающе поднимал палец. «Вот я тебя!» Но Юнга не попугайничал. Он был влюблен в своего командира и невольно подражал ему во всем. В интонациях, в походке, в пренебрежительном отношении к шхерам. И очень любил цитировать его, впрочем, не указывая автора. С этим связана была особенность шубинского звена. На нем почти не ругались. Когда-то Шубин считался виртуозом по части специальной военно-морской колоратуры. Но однажды, проходя по пирсу, он услышал мальчишеский голос. «Торпедные катера по мне! Эх, и люблю же я скоростенку!» Затем затейливое ругательство. И матросский хохот, подобный залпу. Шубин миновал группу матросов, вскочивших при его приближении. Среди них был и Шурка. Рассеянно ответил на приветствие. Где мог он слышать знакомое выражение? «Катера по мне! Люблю скоростенку!» «Позвольте-ка! Он сам говорил так!» Вначале он почувствовал нечто вроде отцовской гордости, будто кто-то с почтительной завистью сказал ему: «А сынок-то как похож на вас!» Но, поразмыслив, он смутился. Ведь мальчишка и колоратуру заимствовал у него. А уж это было ни к чему. Так возник выбор. Либо Юнге продолжать ругаться, либо Шубину перестать. Пришлось перестать. Шурка Ластиков считался воспитанником всего дивизиона торпедных катеров, но прижился у Шубина. Быть может, потому что подобрали его именно шубинские матросы. Да, его буквально подобрали. На улице, как больного голодного кутенка. Была весна 42-го года, самая страшная из блокадных весен. Несколько матросов брели по заваленной сугробами улице Чернышевского. Вдруг в перебегающем свете прожекторов они увидели впереди фигурку, крест-накрест перевязанную женским шерстяным платком. Это был мальчик лет 13. Он стоял посреди улицы, совершенно неподвижно, растопырив руки. Его внезапно поразила куриная слепота. Выяснилось, что несколько часов назад он схоронил мать. Отец погиб уже давно под Нарвой. «А дома-то есть кто?» «Нету». Две могучие матросские руки подхватили с обеих сторон Шурку, и его понесло по улице, словно бы попутным ветром. И опомниться не успел, как очутился в казарме на канале Грибоедова. Там размещались команды торпедных катеров. Впоследствии в дивизионе с гордостью говорили: «Наш Юнга и дня сиротой не был». И впрямь, после смерти матери прошло всего несколько часов, а он уже находился у моряков. Он быстро отогрелся среди них, откормился, приободрился. Никто не приставал к нему с утешениями, не поминал мать или отца. Все моряки были его отцами, заботливыми и взыскательными. Месяца не прошло после его усыновления, как боцман уже громогласно отчитывал приемыша с упором на биографию. «Ты зачем с Юнгой и Зовра подрался? Я, что ли, приказывал тебе драться? Ты кто? Беспризорник? Нет. Поймальчик? Тоже нет. Ты есть воспитанник дивизиона торпедных катеров, службы Краснознаменного Балтийского флота. Значит, из хорошей морской семьи». Правда, на Журкиных погонщиках вместо двух букв «БФ» «Балтийский флот» светила лишь одна буква «Ю» «Юнга». Погонщики были узенькие, под стать плечам. Матросы шутили, что из пары погонов старшего лейтенанта Шубина можно свободно выкроить погоны для 10 юнгов. Чаще всего называли его помощником моториста, иногда сигнальщиком, хотя такой должности на катерах нет. Сам Шурка с достоинством говорил о себе: «Я при боцмане». В сущности, и с Юнгой, и Зовра он подрался из-за того, что тот смеялся над ним и сказал, будто он служит за компот. Но уж нет. Все знали в дивизионе, почему и зачем он служит. Конечно, присягу на флоте давали лишь достигшие 18 лет. Шурке в 42-м году было всего 13. Но в ту пору в Ленинграде мужали рано. И он, не ропща и не хвастаясь, наравне со взрослыми делал трудную мужскую, очень хлопотливую работу. Воевал. Что же касается куриной слепоты, то она прошла очень быстро, с улучшением питания. Более того, Шурка прославился своей глазастостью и даже заслужил шутливое, но все же лестное прозвище «Вперед смотрящий всея Балтики». И заслужил ее именно в нелюбимых им шхерах. Ставя мины в расположении противника, Шубин одновременно выполнял разведывательные задания. Уже на отходе, освободившись от мин, он позволял себе немного поозорничать. Заметит на берегу вспышку. Зажжется — потухнет. Зажжется — потухнет. Это налаживает прожектор. Стало быть, там прожектор. Очень хорошо. Шубин увеличил обороты моторов. За кормой появлялся бурун, катер обнаруживал себя. Тотчас берег оживал. Метались длинные, простертые к Шубину руки прожекторов. Тукали пулеметы, ухали пушки. Ого, островок-то оказывается с огоньком. Боцман тоже открывал огонь из крупнокалиберного пулемета, стреляя по прожекторам. Надо еще сильнее раздразнить противника, чтобы обнаружить побольше огневых точек на берегу. Выбравшись на плес, Шубин сбрасывал за борт дымовые шашки и проворно отскакивал на несколько десятков метров. Пока береговые артиллеристы с тупым усердием молотили по дыму, расползавшемуся над водой, он, стоя в стороне, наносил на карту расположение батарей, подсчитывал по вспышкам огневой точки, уточнял скорострельность и калибры орудий. Шубин с пустыми руками на базу не возвращался никогда. «Там мины выгружаем», — небрежно говорил он, еще круче сдвигая на бок фуражку. «Оттуда кое-какие пометочки доставляем. Порожняком чего же ходить? Расчету нет. Как говорится, бензин себе дороже». Но наиболее важную пометочку Шубин прихватил в начале навигации 1944 года, которая началась в середине мая. Звено катеров, разгрузившись от мин, уже возвращалось домой, как вдруг Шурка, вперед смотрящий, негромко сказал «Свет!». Шубин тотчас застопорил ход. Огонек над водой был вертикальный и узкий, как кошачий зрачок в ночи. Чуть подаль возник второй, дальше третий, четвертый. О, да тут целая вереница фонариков. Это фарватер, огражденный вешками с фонариками на них. Такого моряки еще не видели никогда. Шубин прижался к берегу, продолжая наблюдать. А вдруг огоньки закачались, потревоженные волной, потом начали последовательно исчезать и снова появляться. Длинная тень бесшумно скользила вдоль фонариков, заслоняя их. Еще мгновение, и снова темно. Огоньки потухли. Что это было? Баржа? Катер с низкой осадкой? Или подводная лодка? Если подводная лодка, то, судя по тени, она двигалась, выставив над водой только часть своей рубки, под всплыв наполовину. Зачем было принимать такие предосторожности в тылу своих гарнизонов, тем более ночью? ФВК? Да, это был ФВК, но не просто ФВК. На штабных картах остро отточенным карандашом нанесены ломаные линии. Против каждой из них стоит ФВК номер 1, ФВК номер 2, то есть фарватер военных кораблей. Ведь и среди собственных своих минных банок, сетей, бонов приходится двигаться с опаской, обходя их бочком. Это как бы ход конем, многократно повторенный. И для разведчика всегда соблазнительно разгадать этот ход, понять тайну зигзага, число и порядок поворотов. Вновь обнаруженный ФВК был не только секретным, он был необычным. Для вящей безопасности его даже обвиховали плавучими огоньками. Что же это за цаца такая передвигается по нему? Шубину, конечно, до смерти захотелось приспособить аллею фонариков для себя, для своих секретных прогулок по тылам врага. Лихая была бы шутка и как раз в его вкусе. Но фонарики больше не зажигались. Светящаяся тропа в шхерах поманила и мгновенно исчезла, будто ее и не было никогда.